Глава третья. Иван. Я в раю, в грёбаном мужском раю. Зарываюсь лицом в горячую мокрую киску. Это словно наваждение. Глажу голые складочки, кайфую от неземного аромата нашей нимфы. Она покорно раскрывается, стонет и течет. Пламя ее желания танцует на моем языке. В башке совершенная блаженная пустота. Я никогда так не наслаждался вкусом женщины, да и вообще не сторонник оральных ласк, с моей стороны, естественно. Я вообще не уверен, что эта девочка реальна. Может, завтра проснусь в больнице с черепно-мозговой, и мне скажут, что это все глюки? Ах, моя нимфа крутит попкой, пытается сама трахнуть мой язык. Порочная девчонка, раскованная, но я чувствую ее неопытность. Она в полусне никак не может проснуться. Или не хочет. Молоденькая, но фигурка что надо. Обычно молодые девчонки мне не особо по душе. Угловатые какие-то, несуразные. А эта девочка вся округлая, женственная, мягкая. Уверен, мужики в восторге от нее. Насчет ровесников не скажу, но я, например, пиздец как доволен. Есть за что подержаться. Обожаю тискать женщин. Сминать полные груди, наслаждаться мягкостью попки. Она извивается. Я жестко фиксирую сладкие бедра. Значит, она близко. Влаги все больше, стоны все громче. Как же хочется в нее погрузиться, отрахать так, чтобы на утро ножки свести не могла. Мой член вот-вот протаранит матрас. Давай, детка, кончи для меня. Мурчу. Затем провожу языком по самому клитору и ввожу в киску два пальца. Сука, какая же она тугая, крошка моя. Нимфа хватает меня за волосы и стягивает до боли, вжимает в ароматную киску. Ей хорошо, чертовски хорошо. Ах! Выгибается и кончает, орошая собой мой язык. Сладко. Выпиваю эту неземную девочку. Всю, до самого донышка. Языком очищаю киску от влаги. Господи, это охуенно. Хочу ее, пиздец хочу. Рычит Сева, надрачивая себе. Яйца сейчас взорвутся. Он уже умудрился стянуть брюки и спустить трусы. Не стоит. Она, видишь, немного не в сознанке. Хмыкаю, затем ложусь с другой стороны от Ули. Разворачиваю девочку спиной к себе, прижимаюсь. Обхватываю ее бедра. Сева укладывается спереди и начинает мять пышные сиськи. «Ты эти соски видел?» Бормочет, захлебываясь слюной. Затем бросается на грудь нимфы. Она снова стонет. Блять, какой же сладкий у нее голос. Записать бы эти ее крики, да во время дрочки слушать. А лучше и вовсе не дрочить. Забрать Улю к себе, сделать своей и трахать, трахать, трахать. От мысли, как это юное сладкое тельце будет извиваться на моих шелковых простынях, хочется выть. Трахну. Рычит Сева, вылизывая алые сосочки. Что же делать? А вдруг девчонка девственница? Она же молоденькая совсем. Вполне возможно. Но если не кончу, у меня дым из ушей повалит. О, придумал. Спускаю брюки, затем приспускаю боксеры. Мне похуй, что выгляжу как извращенец. Просто не могу. Меня тащит от этой девочки. Смазка есть? Хриплю, возвращаясь к пышным бедрам. Да, глянь в столе. И не отвлекай меня, блядь. Он снова принимается самозабвенно сосать идеальную грудь нимфы. Шарю рукой в тумбочке, нащупываю тюбик смазки. Быстро наношу на член, растираю. Аж дрожу весь в предвкушении. Затем возвращаюсь к попке Ули и аккуратно толкаюсь между ее бедер. Блять, мягкая какая. Я точно сплю. Шепчу, надавливая на бедро девушки, вынуждая сильнее сжать ножки. Ее нежная молочная кожа трется о головку. Я так не продержусь долго. Но это компромисс. Иначе уже недопустимо. Тыкаюсь носом в плечо девушки. Вдыхаю аромат ее волос. Какая же она! Трахаю девчонку между бедер, стараюсь головкой задевать ее набухший клитор. Уля. Слышу шепот друга, распахиваю глаза. И вижу, что девочка обхватила рукой член Севы. Мать твою, таращусь на это зрелище во все глаза. Горский откидывает голову, стонет, а я ускоряюсь. Не могу больше, блять. Рычу, затем рукой нахожу клитор Ули. Эта девочка не уйдет без еще одного оргазма. Массирую ее чувствительную вершинку, чувствую, как малышка вся напрягается. «Давай», — шепчу на ее ушко. «Кончи для нас, девочка, давай, сожми меня сильнее своими ножками». «Ах, а еще», — стонет она, затем громко и протяжно кричит. «Дьявол!» — рычит Сева, толкается в ее руку и замирает. А я со звериным ревом изливаюсь на пышные бедра этой сладкой девочки, опустошив яйца, шумно выдыхаю. Так и не проснулась. Тихо говорю, глядя на безмятежное сонное личико Ули. Она точно реально, Сев? Не знаю, но, кажется, я влюбился. На меня накатывает усталость. Сам не замечаю, как отрубаюсь и засыпаю блаженным сном. Давненько девушка меня так не доила. Как Уля своими бедрами. Я обязан пригласить ее на ужин с последующим закреплением сегодняшней ночи. Подъем! Слышу грубый голос над головой. Похмелье врывается нежданно-негаданно. Морщусь. Не ори. С трудом получается вспомнить, что было вчера. Она ушла. Кто? Бормочу, судорожно вспоминая, почему я лежу в кровати Горского в одних трусах. «Нимфа наша. Уля». «Уля? Уля?» Распахиваю глаза. «В смысле ушла?» Сажусь на кровати, смотрю по сторонам. «Она вообще была?» «А вот. Я встал, ее нет. Хотя точно помню, что утром мял ее сиськи. Сбежала. Встаю, натягиваю брюки. По-хорошему бы в душ сходить. Но сейчас все мои мысли заняты малышкой Улей». «Скорее всего, это одна из подруг моей дочери», — хмыкает Сева. «И мы с тобой ее чуть не трахнули. Это пиздец». «Пусть сама нам скажет». Натягиваю рубашку, затем расплываюсь в порочной ухмылке. «Когда мы ее поймаем?»